Жил в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. Вот идет наш Иван, идет, устал. Ой, дойду до речки, там водички попью, отдохну. Приходит он к речке, а на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, под березу поставил, сидит, закусывает. Напился Иван воды, лицо умыл и к старичку подходит. Ты, дедушка, далеко ли собрался? Далеко, милый. Я в Москву иду. В Москву? Пешком? Пешком. Да ты, дедушка, полгода протопаешь. Нет, милая, не полгода. Я себе лапти сплел. Да неужто в лаптях дойдешь? Так непростые это лапти, сынок. А какие? Чудесные. Чудесные, говоришь? Да. Обуюсь в них, ноги у меня сами и побегут. Посидели Иван и старичок рядом, побеседовали, а потом дедушка лег под березку и заснул. А Ивану не спится. Ой, вот бы мне такие лапти. Сниму-ка я свои, да и обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях я к брату мигом добегу. Снял он лапти, под березу поставил, а дедова-то взял потихоньку, да и обулся. Только он обулся, как подхватило нашего Ивана, перекувырнуло в воздухе, да и понесло по дороге. Ой, ой, куда лапти? Бежит со всех ног, перепугался. Ноги, о, куда вы, стойте? А лапти-то так его и несут. Остановитесь! А лапти-то и не думают останавливаться. Не могу! Ой! Стойте! Ой! Подбегает он к селу, где живет брат. Ну вот, дом брата. Ну, стойте! Влетает он в сени, ведро прокинул, на метлу наскочил, да и повалился на кучу сухих веников. Лежит, ногами в воздухе болтает. Ой, беда! Плохо я сделал. Чужое добро без спроса взял. Надо поскорее лапти сбросить. Развязал он лапти, скинул с ног, ноги остановились. Фу! Стыдно стало Ивану. Ой, как же это я дедушку-то обидел. Ой, нехорошо. Стану возвращаться, отдам ему его лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду. Входит он в избу, лапти в руках несет, а в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются. Ты что, босой идешь, а лапти в руках тащишь? Али теперь так ходят? Да что с тобой, Иван? Ты какой чудной! чудное. Будто с неба свалился. Вы подумайте. Сам босой, а лапти в руках. А эти лапти мне, братцы, тесноваты. Ногам больно. Я и снял. Сел Иван за стол, а рядом гость, сосед Аким. Все смотрит, смотрит на лопоточки. Эх, мне бы эти лапти как раз в пору были. Обменяюсь-ка я с Иваном. Взял Аким чудесные лопоточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел да и обулся. Только обулся, трах, тарарах, тах, тах, снесло его со ступенек и понесло по деревне. Ой, ой, ой, куда это меня несет? Ой. Бежит, бежит, остановиться не может. Люди добрые, ловите меня! Куда там? Разве его поймаешь? Ой, ой, остановите меня! Мчится он мимо своей избы, а навстречу сын выбегает. Тетенька, ты куда поскакал? Да домой, бегу. Да ты что, тетенька, дом-то вон где стоит, а ты куда ж бежишь? Ой, а ты лови меня, лови. А как же я тебя поймаю, вон береза, хватайся за нее. Подбежал Аким к березе, обхватил ее руками, да кругом ее так вертится, ой, так ой, вертится. Ой. Ой. Тетенька, ой. Да я боюсь. Надо маменьку скорей зови. А, сейчас. Маменька, беги скорей на улицу. Там тетенька с ума сошел. Вокруг берез так и гоняется, так и гоняется. Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится, вертится, вертится. Ой, плохо я сделал. Чужое добро без спроса взял. Снимай, моя милая, эти... Лапти, скорее! Бегает за ним жена, лапти развязывает. Скинул Аким лапти с ног, ноги и остановились. Повели его жена и сын под руки в избу. Ох, умаялся. Чуть сердце не лопнуло. Кидай, Маланья, лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану. А уж теперь отдыхать стану. А Маланья, пока Аким спал, взяла эти лапти, да и бросила их в реку. Пусть плывут. Лопоточки плыли, плыли всю ночь по реке, а к утру приплыли туда, где их хозяин, старичок, сидел. Милые мои лопоточки, нашли меня. Вот спасибо, да вот радость. Достал дедушка их из воды, на солнышке обсушил, посмеялся, обулся. Да и пошел своей дорогой. Сам их сплел, вот они меня и слушаются. Не бегут, коли мне не надо.